Глава 25. Дом у Шираса был, и Амра в нем сейчас осматривалась и даже пыталась обживать, но до того, когда Ширас выпустил огромные изумрудные крылья и взлетел, подхватив ее на руки, она буквально онемела от восторга и даже ахнуть не успела. А потом он понесся вместе с ней куда-то сквозь пространство. Это было ни на что не похоже. Амра прекрасно знала, что такое межмировой портал, сколько раз приходилось перемещаться, но то, что происходило сейчас, больше напоминало орбитальный перелет. Потому что происходившее внизу, она, когда рискнула открыть глаза, видела, как из космоса, и голубую дымку атмосферы, пронизанную лучами, и скругленный край чего-то огромного на горизонте. Амра не была трусихой, но тут же снова зажмурила глаза. И вдруг они нырнули куда-то еще, вращаясь штопором. И она, кажется, визжала, а потом все еще визжала, когда их выбросила из штопора на ровное, покрытое удивительно мягким серебристым ковылем поле. Они несколько раз перекатились и, в конце концов, замерли. Ширас бережно держал ее под спину, над ними его призрачные изумрудные крылья, похожие на северное сияние. Она засмотрелась на него. «Испугалась?» — спросил Ширас озабоченно. «Естественно!» «Нет!» — сказала она и покачала головой. «Врушка!» — широко улыбнулся он. А потом они целовались, потому что все было хорошо. И день был теплый и солнечный, и весь этот мир с сине-фиолетовым небом и чашей сизых гор на горизонте принадлежал только им двоим. «Это мой мир!» Сказал он, наконец, поднимаясь и подавая ей руку. «Мир?» Амра сначала не поняла, пока Ширас не объяснил, что фениксы в этом мире хранители, а он первый из первых. «Подожди!» — прокашлялась Амра. «То есть ты, Ширас, сын Зуара из рода Волха, главный хранитель?» «Ага», — кивнул он. «Кто-то вроде царя, правитель». «О! «А где же твой народ?» — осторожно спросила Амра. Ей сразу вспомнилось, как в штыки приняли делю женщины асуров. А тут она вообще не феникс ни разу. Как они ее воспримут? Стало не по себе, она отвела глаза. «Посмотри на меня». Ширас позвал ее, и когда она подняла голову, проговорил. «Среди хранителей нет женщин. Фениксы только мужчины, и у них не бывает жен». «Не в этом мире. Мне повезло, что я по матери Асур, но...» Он поморщился. «Я пойму, если ты не захочешь жить со мной в этом мире». Она слушала его, а потом сказала просто. «Я буду жить там, где ты». «Спасибо», — прошептал он и вдруг расхохотался, оглядывая заросшее ковылем поле. «Ты спрашивала про мой народ? Тут живут люди, они и есть мой народ». И добавил, понижая голос. «Вообще-то я тут кто-то вроде бога. Хранитель, защитник, но эта информация не для широкого распространения. Ну что, пошли смотреть дом?» Звучало фантастически, но когда она увидела пещеру в горах, огромную, пустую и неблагоустроенную... «Ну да, я согласен», — сказал Ширас. «Дом нуждается в ремонте». Какая-то часть этой пещеры все-таки была обжита. И тут обнаружилась даже своеобразная эстетика. Кубическое пространство, высоченные потолки, камень и дерево. Дерево было разных оттенков, блестящее, матовое. Некоторые предметы мебели были отполированы до блеска. Ширас подвел ее к столу, у которого стояли два удобных кресла. «Иди сюда, садись». Пододвинул деревянное блюдо с какими-то плодами и сказал «Попробуй». Амра повертела в руке незнакомый коричнево-золотистый плод и надкусила. «Вкусно!» Внутри была изумительно нежная волокнистая мякоть. Вкус кисло-сладкий, свежий. Она сразу почувствовала насыщение и прилив сил. Потянулась за вторым и спросила «Так ты все это время здесь жил?» «Вообще-то я все это время дрался». Сказал он, запустив пятерню в короткие волосы. «1 месяц, 5 дней, 7 часов и 14 минут». А она вспомнила, как Шерас сказал: «Один месяц, две недели, пять дней, 11 часов и 7 минут». «Хм, а еще две недели где ты был?» «О!» Он хмыкнул. «Не здесь. Покажешь?» «Нет». Покачал головой он. «Тебе там точно не понравится». «Почему?» Хотела уже спросить Амра, но тут выяснилось, что к ним пожаловали гости. Снаружи раздавалась диковатая музыка и грохотали бубны. «Что это?» У Амры вытаращились глаза. Шерас тоже нахмурился, сказал: «Сиди здесь, сейчас узнаю». И вышел. А ей сразу стало тревожно. Только недавно пережитая опасность еще не успела забыться, все это всколыхнулось в душе снова. В тот момент она даже не думала о себе. Так страшно было потерять его, когда они наконец нашли друг друга, что она уже готова была броситься следом. Но тут Шерас вернулся. Странное выражение лица. «Что там?» «Пойдем, сейчас увидишь». Мотнул он головой и потянул ее за руку к выходу. Ей пришлось семенить быстро, он-то рослый, и ноги у него вон какие длинные. И вообще... «Слушай, не будь таким загадочным, скажи уже, что там?» Пропыхтела она сердито. «Сейчас увидишь», — хмыкнул он. «Мы уже пришли». И действительно, они выбрались из пещеры и подошли к краю скальной террасы. Внизу были люди в ярких национальных одеждах, целая толпа. Это они производили, она хотела сказать, дикий шум, потом усовестилась. Это была музыка, первобытная, но самая настоящая. Эти люди плясали, били в бубны и пели. Амра никогда бы не поверила, что такое возможно. Ей казалось, это из области давно ушедших в прошлое сказок древних народов. «Что они хотят?» — спросила Амра шепотом. «Они...» Шерас почесал левую бровь. «Понимаешь, они видели нас и...» Объяснить он не успел. Снизу послышались выкрики. «Господин, то, что мы видели, ты правда привел жену?» «Да». Шерас вышел вперед, закрывая ее собой, и вскинул руку. «Покажи нам госпожу, окажи милость!» Заволновались внизу. Шерас сказал, не оборачиваясь: «Тебя хотят видеть, покажешься?» Амра покраснела от смущения, молча кивнула и встала рядом с ним. И честно не могла понять, почему эти люди так радуются. Неужели все эти танцы с бубнами и выкрики из-за нее? А снизу неслось: «Имя, госпожа, скажи нам свое имя!» Черт, это была просто эпическая популярность. Амра вдохнула полной грудью и, повинуясь общему порыву, вскинула обе руки вверх и выкрикнула: «Амра!» Внизу разом все стихло и прекратилось. Люди замерли, потрясенно глядя на нее. Она и сама замерла в недоумении, что она такого сказала или сделала. И тут внизу поднялся ужасный гвалт. «Так», — сказал Шерас, задвигая ее за спину, — «иди в пещеру, быстро!» Однако она не успела уйти, все разъяснилось быстро. Оказывается, у народа было древнее предание, что придет однажды господин, так они называли хранителей, он приведет в этот мир новое солнце, и начнется великий цикл. «А я при чем?» — удивленно спросила Амра. «Имя. Твое имя означает солнце». «Вот же!» У Амры невольно вырвалось заковыристое ругательство из арсенала Дили. А снизу теперь неслось еще больше криков и музыки. Оказывается, у них еще и намечается свадьба сына вождя. Гвалт стоял страшный. «Пусть молодая госпожа благословит молодых!» «Госпожа, не побрезгуй! Снизойди!» Они еще кричали что-то про обряд плодородия. «Ужас какой-то! Ты знал, что так будет?» Вытаращилась она на Шераса. «Вообще-то нет. Я сам только-только вступил в должность». Стал оправдываться он, а потом развел он руками и весело хмыкнул. «Ну, что поделать? Привыкай быть женой бога». «Что?» «Нет, это был какой-то дурдом. Потому что снизу продолжали орать, а Шерас откровенно потешался над ней». Ситуация становилась абсурдной. «Эй, а ничего, что у меня мертвый дар? Я им такой наблагословляю, что...» «Но ты же ведьма, теперь уже инициированная. Попробуй, у тебя все получится». «Кошмар! Ему все легко!» «Фух!» — выдохнула она, раздувая щеки, и прижала ладонь ко лбу. А он глянул вниз и спросил: «Ну что, пойдем на свадьбу?» А что оставалось делать? Она сказала: «Пойдем». Это было так необычно. Свадьба в степи. Яркие шатры, ярко одетые улыбчивые люди. Как они благословляли молодых и как их угощали лепешками, нежным вареным мясом и сладким ягодным вином. А потом были танцы у костра, и кто-то что-то говорил про обряд плодородия, но она уже не запомнила, потому что заснула у Шираса на плече. Очнулась уже дома в пещере, от того, что он целовал ее, осторожно стягивая одежду. Такое состояние полусна-полуяви и томительно, и хоть убей, не хочется открывать глаза. «Не спишь, маленькая?» — дрогнувшим голосом шепнул он на ухо. «Нет!» — выдохнула она и тут же застонала. «Ах! Сейчас!» Он подхватил ее на руки, прижимая к себе, и стал целовать еще жарче, нежно вытягивая и пощипывая соски. От его ласк было так сладко и жарко, что хотелось кричать, выгибаться, подставляя себя его рту и рукам, а когда он уложил ее на ложе, остановиться уже было невозможно. Внутри такой пожар и дикая жажда, что хотелось принять его в себя целиком, без остатка, и гореть, забыть обо всем, потому что нет ничего важнее, чем поймать этот магический ритм и двигаться, двигаться, двигаться, потому что это нарастает и нарастает, уже не вмещается в ней, и вот, вот, вот... Взорвалось под веками что-то безумное яркое и затопило весь мир солнцем. Потом уже, когда они лежали обнявшись, переплетаясь руками и ногами, Шираз думал, что все не случайно. Ведь без нее, без ведьмочки, рядом с которой он мог быть молодым и беспечным, он бы просто не выдержал тяжкой ноши хранителя. Жить целую жизнь до следующего цикла в пустоте и одиночестве, нести ответственность за людей, которые почитают его чуть ли не богом, беречь их мир, разве он бы решился бы на такое? А с ней... Он улыбнулся и тихо спросил, целуя ее в нос: «Ну, как тебе обряд плодородия?» Она не сразу поняла, а когда дошло... Нет, Амра, конечно, помнила. Вернее, читала где-то в фэнтези про все такое, а он еще смотрел на нее с хитрецой в глазах. Вот она и сказала: «Ничего так». Думала, обломись. Кто ж знал, что он кинется повторять? Но вообще-то она была не против. Далеко-далеко оттуда тихо и незаметно прошел другой обряд. В маленькую захолустную церковь вошли двое. Мужчина и женщина, обоим, наверное, было лет по 40. Мужчина в черной коже, похожей на рокера. Женщина в простом легком платье и широком платке. А время после полудня. В церкви пусто, полумрак. Впрочем, священник не помнил, чтобы у него в церкви когда-то набиралось много народу. Но сейчас не было видно даже старушек, продававших свечи. Женщина осталась стоять в стороне, а мужчина подошел к священнику и тихо проговорил: «Добрый день, обвенчаете нас?» «Нет, так нельзя, так не делается». У него уже слова готовы были сорваться с языка, но тут женщина повернулась к нему, улыбнулась, становясь неотразимой, и попросила: «Пожалуйста, у нас очень мало времени». «Ну, если так...» Священник вздохнул. «Нужны свидетели». «Ах, это... сейчас будут». В церковь действительно вошла молодая пара. Туристы. Девушка в соломенной шляпе, парень с фотоаппаратом тихонько переговаривались и оглядывались вокруг. «Мы хотим обвенчаться», обратилась к ним женщина. «Будете нашими свидетелями?» А те переглянулись и согласились. «Будем, если это недолго». «Недолго», — проговорил мужчина. «Это не ваш байк там припаркован?» — спросил вдруг парень-свидетель. Мужчина кивнул. «Мой». «Шикарный зверь!» С уважением проговорил парень. А мужчина кивнул и повернулся к священнику. «Начинайте, отче». «Зовут-то вас хоть как?» Обреченно спросил священник. «Назовите свои имена». «Эрида Арраху». «Зуар Волх». «Боже, имена-то какие мудреные!» Думал священник, пока они произносили веками установленную формулу. В горе и в радости, в богатстве и в бедности, в болезни и в здравии, пока смерть не разлучит нас. Но вот оба сказали «да», и он спохватился. «А кольца у вас есть?» «Конечно», — сказал мужчина. И словно из воздуха вытащил, протянув два золотых кольца на ладони. Священник уже ничему не удивлялся, и после того, как они обменялись кольцами, сказал, как это положено в таких случаях. «Можете поцеловать невесту». И вот, ей-богу, он видел это своими глазами и мог поклясться, что в тот момент у невесты рук было больше двух, а у жениха за спиной распахнулись огромные индиговые крылья. Однако в следующую секунду он сморгнул, и все. Ничего такого в помине не было. Просто обычная пара. 40-летний байкер и его не слишком юная невеста. Жених поблагодарил, положил на кафедру деньги, а потом они вышли. Спустя полминуты снаружи взревел байк. И все. Это было самое странное венчание, которое он проводил. Однако, когда священник глянул, сколько и каких купюр ему оставили, ему чуть не стало дурно. Да на эти деньги всю церковь можно перестроить. Ну вот, отношения узаконены. Конечно, Эриде немного странно было ощущать себя просто слабой женщиной, женой. Этак ведь можно и впрямь расслабиться, а ей еще карать, наказывать свой разболтавшийся народ. Но это все потом. А сейчас главное было не опоздать на свадьбу сына.